Это случилось всего несколько дней назад, но ей уже казалось событием далекого прошлого. Всю жизнь она только пряталась и молилась, чтобы ее не нашли. Вжималась в стену и даже помыслить не могла выйти на середину улицы. И втайне думала, а вдруг все-таки найдется хороший человек и примет ее такой, какая она есть. Конечно, ей хотелось быть как все, иметь в жизни хоть какую-то определенность, тешить себя нехитрыми иллюзиями. Но, как видно, этого ей не дано. Из-за ее внешности все мужчины наперебой бросались ухаживать за ней, но стоило им узнать, кто и что она есть, улыбки, летящие навстречу, сменялись затылками, бегущими прочь. Ну, если не считать звонки в два ночи, тягучие от выпитого голоса, мол, я здесь, поблизости, могу зайти и пропустить стаканчик, ей-богу, не пожалеешь. Постепенно она поняла, что людям, живущим под сенью условностей, нужны такие, как она. Втайне, без огласки, но нужны. Их целые толпы, жаждущих провести часок-другой с такой, как она, а потом вернуться к нормальной жизни, под семейный кров, чтобы жена была женщиной, сыновья мальчиками, дочери девочками. А она, стиснув зубы, сглатывая слезы, раскалывая ком в горле смехом, шла дальше своим путем. Однажды ей пришло письмо. В нем было таинственное, извращенное и оскорбительное предложение. Однако оплачивалось оно весьма заманчиво. И Лиза сдалась. Сказала себе, чего хотят, то и получат. $100 000 — неплохое начало. Вполне разумная цена, чтобы купить не только тело, но и совесть. Два по цене одного. Но между нею и этой сомнительной целью, о которой она решила забыть, стал Джордан. Она чувствовала, как его день за днем все больше тянет к ней, как бабочку к огню. А потом над рекой, в ресторане, после той безумно счастливой гонки в обитель застывшего времени, он сказал ей те желанные слова. Лиза не сводила с него глаз и поняла, что он уступил влечению, но не принял ее такой, какая она есть. Колебания Джордана, его отведенный взгляд, она истолковала совершенно иначе, потому захлопнула створки своей раковины, поднялась и, как всегда, сбежала. Отдалилась от него, боясь впасть в новую иллюзию, осознание которой станет еще больнее, чем прежде, потому что чувств такой неистовой силы она не испытывала теперь ни к кому. И вот теперь в который раз осталась в компании своих неизменных и нежеланных спутников разочарования и стыда. Она закрыла воду и высунулась из кабины за халатом, надела его и стала вытирать волосы капюшоном, встав ногами на махровый коврик. Зеркало запотело, ее фигура стала неясным, бесформенным мельтешением в клубах неподвижного пара. На миг и сама застыла неподвижно, не зная, то ли протереть зеркало, то ли снова укрыться под тонкой завесой воды. Потом решительно тряхнула головой и босая прошла из ванной в спальню, быстро натянула джинсы, удобную блузку, кроссовки и открыла стеной шкаф. Вытащив большой чемодан, бросила его на кровать. Стянула с плечиков ворох платьев, свалила рядом и принялась быстрыми, точными движениями укладывать их в чемодан. Что-что, чемодан укладывать Лиза умела. Слишком часто она этим занималась, чтобы не уметь. Она целый день провела дома, валяясь на постели, прислушиваясь к шагам в квартире нижнего этажа и вставая лишь для того, чтобы сходить в туалет, благо тут выбирать не надо.